Само здание внушало, глядя на монументальные, устремившиеся к небу мраморно-белые стены и высокие, вытянутые черепичные крыши, цвета приливной волны, ни на миг не сомневаешься, что при их создании использовалась магия. Человеческая рука, сколь бы умела она ни была, просто не могла сотворить нечто столь приближенное к идеалу. Хотя трудно не согласиться, что я, буквально видевший, как сила течет сквозь камни, в высшей степени предвзят. Оформление документов, как и обещал Адриан, много времени не заняло. Вероятно, тут сказалась деловая репутация моего нового знакомого. От меня только и требовалось, что вписать свое имя в городской реестр собственников, оплатить налог со сделки и подтвердить факт ее завершения, приняв на руки договор о купле-продаже. Там же, в здании городского управления, я смог детальнее ознакомиться с местным законодательством, которое оказалось на удивление мягким, ну или до крайней степени непроработанным. В этом плане мой прошлый мир, имевший по десятку статей на каждую жизненную ситуацию, явно лидировал. Мои сравнения могут показаться странными, но зачаточное положение местной правовой системы наглядно свидетельствовало о весьма жестких, построенных прежде всего на праве силы и положения, порядках, что царили в Фиоре и по всему материку. Подобный расклад, с одной стороны, открывал много возможностей, но не стоило забывать, что ныне я отнюдь не являюсь самой большой жабой в болоте, а значит в той же степени уязвим, как и все остальные. Хотя, не стоит врать себе самому, моя позиция куда как тверже, но все же не столь непоколебима, как мне бы того хотелось. Но я отклонился от темы. О специфике местного мироустройства лучше рассуждать, понимая, что, как и почему его сформировало. Сейчас же куда логичнее будет разобраться с делами насущными. А они, в свою очередь, предсказуемо оказались на порядок проще, чем извечные мировые проблемы. Так любому человеку, что хочет торговать внутри городских стен, для осуществления подобного необходимо лишь оплатить небольшой взнос, в размере 50 тысяч драгоценных, и в ближайшие 3 месяца никаких проблем с законом для него не предвидится. Правда, столь пристойные сборы не распространялись на артефакты и прочие магические предметы, будь то зелья, свитки, части тел монстров и даже книги, описывающие отдельные практики. Для того, чтобы свободно торговать чем-то подобным, необходимо было либо иметь разрешение городского совета, либо состоять в магическом ордене, что суть одно и то же. Поначалу меня это насторожило, но после осторожных расспросов стало ясно, что мои задумки под этот закон не попадают. В них просто не хватало магии. Для местных те фокусы, что применялись кондитерами и кулинарами моего прошлого мира, не просто мелочь, но по сути своей чудо. И дело даже не в какой-то чрезмерной сложности реализации, просто живя в реальности, исполненной силой, многократно превосходящей насущную необходимость, очень многие вещи начинают восприниматься по-иному. В то же время магическая традиция Земли формировалась в условиях жесткого дефицита мистической энергии, из-за чего ее очень легко недооценить. Каюсь, мне самому потребовалось порядка 60 лет личных исследований и десяток другой авторитетных мнений, для того чтобы пересмотреть свою позицию по этому вопросу, что сформировалось еще когда я был юн и чересчур скор на расправу и суждения. С годами пришел опыт и мудрость, а с ними и возможность смотреть на многие вещи под иным углом. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что даже столь ненавистная мне поначалу европейская и римская магические школы не лишены сильных сторон и имеют ряд интересных приемов, что выгодно выделяют их на общем фоне, что, впрочем, не мешает им оставаться до нельзя топорными и ограниченными. Но да, свои плюсы они имеют. В любом случае, все это сейчас не столь уж и важно. Главное, что жители Ижгара едва ли способны будут обнаружить то невесомое, по их меркам, воздействие, что я планирую воспроизвести. По крайней мере, если не будут искать намеренно. А даже если и так, это ни на что не повлияет, ведь, как уже было сказано, чужое видение легко недооценить. Когда все нюансы были улажены, а новоиспеченное жилище стало чуть более приспособленным для проживания, настало время реализовывать мои, без преувеличения, наполеоновские планы. Как и все по-настоящему волшебное, они скрывались во мраке и забытье, то есть в подвале. Именно там я решил расположить производство, и это отнюдь не оговорка. Тратить собственное время на создание шоколадных лягушек, сахарных свистулек, десятков сортов нетающего мороженого и прочей магической снеди я не желал. Мало того, что это сожрет просто непозволительно много часов от моего расписания, которые можно будет потратить на куда как более важные вещи, так к тому же подобный подход просто не результативен. Потому я и собирался несколько автоматизировать процесс. Волевое усилие, и в предварительно избавленном от пыли и мусора подвале загорается свет. Все же забавно, что ни одна из известных мне цепочек, так или иначе взаимодействующая с огнем и излучением, абсолютно не пострадала. Хотя, как мне кажется, дело тут скорее во мне самом, чем в мире. Все же с этими силами я сросся душой и телом. Даже несколько чрезмерно, как стало понятно по прошествии лет, но назад уже не повернуть. Да и не то чтобы я этого хотел. Тем более, что здесь подобная не такая уж и проблема. В качестве наглядного подтверждения из пола выросли 10 идеально ровных, каменных прямоугольников, что под моим взглядом стали течь и оплавляться, постепенно становясь похожими на укороченную версию конвейерной ленты. Параллельно с этим по бокам и внутри блоков начали выжигаться руны, в этот раз германские, намного более простые и понятные в использовании, хоть и на порядок уступающие своим скандинавским коллегам в чистой мощи и силе, но сейчас ни в чем из этого не было необходимости, поскольку ничего сверхсложного и не требовалось. По сути, мне предстояло создать простой комплекс зачарования, каждый из которых будет воспроизводить тот или иной товар. Единственная загвоздка была в интегрировании в этот процесс чар материализации, но и то скорее чисто механическое. До этого мне как-то не было необходимости воспроизводить шоколад и мороженое, потому не сразу припомнил, как именно их делать, да и первые результаты оказались далеки от идеала, все же создавал по памяти, без матриц. Однако дюжину часов спустя я уже мог начать обеспечивать весь фиор пристойным шоколадом, мармеладом и мороженым. Думаю, не стоит говорить об этом вслух. Дальнейший шаг был проще. Воссоздать с помощью рун эффект зачарования большого ума не надо. После же необходимо было просто настроить каждый станок. Один под анимирующие чары, для придания шоколадным зверям и рептилиям возможности двигаться. Второй, простенькие чары левитации, даже не полета. Только и требовалось, что добиться эффекта хождения в паре сантиметров от земли. Третий отвел под мороженое, охлаждение и стазис. Правда, последний пришлось чуть подкорректировать, слишком уж хорошо он работал на местной дармовой подпитке, а кусок пломбира, что не тает даже в огне печи, это явный перебор. Оставшиеся заготовки определил под жвачки, выпечку, карамели и еще полдюжины магических кулинарных изысков родом прямиком с косой аллеи. Тамошним детишкам они очень даже нравились, так что и местным, думаю, придутся по вкусу. А после можно будет подумать и о расширении списка продукции. Ведь это на создание с нуля у меня ушло порядка недели, имея же на руках готовые схемы, воспроизвести такие станки, даже под другой товар, я смогу и за пару часов. А учитывая, что подпитываются и работают они лишь от разлитой в мире магии, самостоятельно создавая сырье, зачаровывая готовый продукт и, после небольшой доработки, упаковывая его же, вырисовывается крайне выгодная схема, не требующая от меня никаких вложений и затрат. Собственно, то, чего я и добивался с самого начала. В день торжественного открытия перед моими дверьми выстроилась небольшая очередь, в основном из жителей окрестных домов, с некоторыми из которых я даже успел свести шапочное знакомство. И судя по восхищенно растерянным охам и ахам, что сопровождали каждую осмотренную полку, произвести надлежащее впечатление у меня получилось. Как несложно догадаться, особенно радовались дети. В целом, все прошло очень даже неплохо, но по окончании дня я не мог избавиться от мысли, что впустую потратил порядка 8 часов. Нет, сам опыт очень даже необычный и заслуживший место быть просто в силу новизны ощущений, никогда не представлял себя в роли кондитера и уж тем более мелкого лавочника. Но новизна тем и хороша, что быстро проходит, а вот осознание, что треть от всего дня я вполне мог бы уделить изучению местной магической традиции и просто анализу обстановки в городе, в особенности расположившихся тут немногочисленных вольных магов и орденских послушников, вряд ли оставит меня так же скоро. Куда вероятнее, что с каждым бесцельно прожитым днем я все сильнее буду раздражаться, а это не дело. Вот только нанять помощницу, как минимум чтобы за прилавком стояла, тоже пока что нельзя. То, что я тут делаю, не дай магия какая, но все-таки тайна, и я бы хотел, чтобы она ей оставалась как можно дольше. Не знаю, смогут ли местные умельцы скопировать мои наработки, и не хочу проверять. Потому, пока не разберусь, как переход повлиял на известные мне способы заключения магических контрактов и клятв, придется мириться со столь вопиющим несовершенством бытия. Следующая неделя дала понять, что я значительно недооценил влияние слухов и сарафанного радио. Едва открыв лавку, на второй день работы, я почти сразу смог насладиться длиннющей очередью, что растянулась аж до конца улицы, и судя по аккуратному ряду, сформировалась она задолго до рассвета. Не раз слышал утверждение, что эффектно брошенная в глаза пыль впечатляет куда больше настоящих, но совсем не эффектных чудес. Не самое жизнеутверждающее изречение, но в этот раз оно сыграло в мою пользу. За весь день мне больше десятка раз пришлось полностью обновлять ассортимент лавки, так как полки пустели просто с космической скоростью. При этом покупателей меньше не становилось. В какой-то момент мне начало казаться, что к моим дверям стянулся весь город и судя по гвалту, что доносился с улицы до самого закрытия, если я и был далек от истины, то не столь уж сильно. Подобный наплыв клиентов в очередной раз дал понять, что мне срочно необходима помощница, а лучше сразу три. Потому все то свободное время, что у меня осталось, я бросил на изучение и проверку магических контрактов, хотя сам принцип их работы был прост и подсознательно подвоха я не ждал. Спустя неделю, с ощутимым облегчением, я наконец признал, что все обеты, клятвы и контракты работают так же, как и прежде. Парочка ничего не значащих сделок лишь укрепили мою уверенность в этом, и потому на следующий день я подал объявление о найме работниц. Ну как подал, газет в Фиоре не существовало, но их с успехом заменила одна небольшая табличка за витриной. Так что уже спустя пару часов мне вновь пришлось отбиваться, благо в этот раз от толпы весьма симпатичных девиц. Это хотя бы немного подняло мне настроение, что уже давно колебалось где-то на уровне морского дна. От творящейся в округе неразберихи, суеты и шума я натурально зверел. Видит магия, словно вернулся в далекие годы своей юности. Если бы архитектурный стиль Лишгара кардинально не отличался от Англии XI века, то и вовсе не знал бы, как быть дальше. Но, слава магии, перепутать Харгион и Хогвартс не представлялось возможным. Нужных девиц я отобрал быстро, благо не стеснялся вовсю использовать эмпатию и магию разума, сразу убедившись в искренности их намерений и общих моральных качествах. Так что уже на следующий день моя лавка сладости Ракиташия смогла похвастаться сразу тремя новыми работницами, а я наконец смог вырваться из цепких лап осточертевшей повседневной рутины. Освободившееся время я использовал с толком, в основном перебирая арсенал доступных мне заклинаний и тестируя то, как на них повлияли константы иного мира. Если подытожить, то боевые заклятия, особенно за моим авторством, никак не пострадали. Что, впрочем, неудивительно, такие чары изначально имеют куда больший лимит прочности. А вот множество специфичных проклятий и просто полезных заклятий были не то чтобы утрачены, но требовали существенных переработок. В основном это было связано с чрезмерной насыщенностью общего магического фона. Столь сложные, но не слишком энергозатратные и сильные конструкты просто развивались, не в силах выдержать обрушившегося на них давления. Иные работали, но нестабильно, то чересчур слабо, то напротив, намного сильнее положенного. Все это требовалось изучить, структурировать, вывести зависимости, приспособить для дела, попутно возвращая выведенные из строя заклинания обратно в арсенал. Этим я и занялся, потратив порядка полутора месяца лишь для того, чтобы вновь свободно оперировать уже привычным набором чар. Параллельно с этим сладость Ракиташия, пережив первый наплыв клиентов, даже не думала сбавлять обороты. Популярность лавки лишь росла, да столь стремительно, что ко мне уже стали обращаться морские торговцы и купцы, с предложением расширить список доступных точек сбыта. И даже мои предупреждения, кои я не поленился разместить на каждой полке и наказал неустанно повторять работающим у меня девочкам, о том, что наложенные на сласти чары не держатся больше 2-3 недель, их не остановило. Они лишь услужливо покивали, прикинули, сколько будет стоить экспресс с доставка до ближайших городов и сумму потенциальной выручки, после чего с новой силой накинулись на ни в чем не повинного меня. На самом деле столь невероятная популярность легко объяснима банальным отсутствием конкурентов. Нет, выпечку, конфеты и торты в Харгионе, да и по всему Ижгару, готовили, причем отменную. Но именно что магических кулинарных изысков было мало, и в основном они были представлены блюдами из мяса разных опасных тварей, которые могли себе позволить только по-настоящему обеспеченные люди, в основном сильные маги. В Фиоре было очень популярно убеждение, что правильно приготовленная плоть монстра могла дать съевшему ее частицу силы чудовища. Как по мне, очень спорное утверждение, но не невозможное. При случае надо будет проверить. Однако все это высокая и эксклюзивная кухня. Ниша же магического фастфуда осталась никем не занятой. И за этим стояли уже особенности местной традиции. В целом, мне удалось воспроизвести порядка 6 заклятий, что я подсмотрел у граждан Харгиона. Все они считались простейшими и условно-бытовыми, так что никакой практической сложности в их освоении не было. Сам я смог добиться хоть каких-то результатов попытки на 10-й, а к 100-й уже спокойно создавал небольшие концентрационные ритуальные круги, что заменяли местным привычные мне нити заклятия и волевое управление стихией. Крайне занятная смесь рунной, ритуальной и знакомой мне структурной школ. Однако если с самими заклятиями я разобрался быстро, то вот их содержимое просто сломало мне голову. Начать стоит с того, что в силу своей смешанной природы, чары ишгарцев оказались на редкость стабильными. Как-либо повлиять на созданное заклятие почти не представлялось возможным, но что удивило меня больше всего, так это запас их прочности. Самые примитивные магические круги, на вроде тех, которыми местные домохозяйки пыль со столов смахивают и одежду сушат, могли вместить в себя почти в 5 раз больше маны, чем изначально предполагалось. При этом подобный перерасход никак не сказывался на конечном результате. Лишняя сила просто выводилась в мир и там рассеивалась, но сам факт подобного просто убийственен. Но хотя бы стало понятно, почему я не слышу систематических взрывов и обрушения зданий, защита от дурака, как она есть. Впрочем, это были еще цветочки. Ведь, как я уже сказал, сама структура была невероятно прочна. Эти чары было легче просто изничтожить, чем отменить. И казалось бы, отлично. Любой боевой маг мечтает о подобном, но всегда есть но. В данном случае оно на редкость прозаично. На созданный магический круг почти невозможно повлиять, это правда, но и переделать или модифицировать его почти нереально. При такой структуре и многочисленных ограничениях, проще создать новое заклятие на основе старого, чем пытаться изменить уже существующее. Просто потому что все равно придется переделывать его почти с нуля. И подобный принцип я встречал у всех без исключения полученных мною заклинаний. Пока что мне сложно представить, зачем вообще было так заморачиваться. Да, получившиеся чары невероятно устойчивы к стороннему воздействию, и уверен, их боевые аналоги лишнюю ману не рассеивают, но пускают в дело, так что и усилить их можно во много раз простой подачей энергии, но в то же время они крайне перегружены. При этом способны воплощать лишь один конкретный эффект, а любое дополнение обречет мага на неминуемое создание нового заклинания, что хоть и не невозможно, но, по существующей схеме, крайне проблематично и затратно по времени. Конечно, у местных с могуществом все в порядке, но все же странно это. Хотя я ведь понятия не имею, как сражаются маги этой школы. Быть может, подобное более чем оправдано, к тому же у них явно выражены проблемы с точечным воздействием и контролем, что, опять же, ожидаемо, обратная сторона могущества и, тяжело вздохнув, я откинулся на спинку кресла. Слишком мало данных для того, чтобы говорить наверняка. Нужно больше информации о ишгарской магической традиции, также необходимо получить в свое распоряжение как минимум парочку настоящих боевых магических кругов и проанализировать их сходство и отличия с бытовыми чарами. Полное сканирование местных чародеев также жизненно необходимо провести. Уверен, та аномалия, что я заметил, может пролить свет на многие странности и отклонения. Да и посмотреть, как сражаются местные умельцы, лишним не будет. Все же я сам скорее ученый, чем боец. В этот момент в дверь моей комнаты несмело постучались, и в проеме показалась чем-то явно перепуганная мордашка Рины, одной из нанятых мною девушек. «Господин Элиадор, к вам пришли», — робко пролепетала она, пряча взгляд в пол. Судя по всему, гость не слишком желанный. Не спеша встав на ноги, я аккуратно задвинул за собой кресло, попутно усилием воли переместив все расчеты и заметки в домен. «Кто пожаловал?» «Господин Гейб, из ордена сильной руки». Не проронив больше ни слова, я вышел в коридор, куда вслед за мной тут же прошмыгнула Ирина, зная, что я не терплю посторонних в кабинете, особенно в мое отсутствие. Сам факт присутствия сильного мага в доме меня не удивил. Сигнальные руны дали мне знать о его появлении, едва тот перешагнул порог лавки, но то, что это окажется сам старший магистр ордена сильной руки, пришлось как нельзя кстати. Не придется искать его самому. Глава 4. Однажды великий магистр ордена Водяной Ворон и Лойса Пандохва вышел на улицу с двумя младшими магистрами своего ордена. Был сильный ветер, и ветви дерева, стоявшего напротив резиденции, шевелились. «Дерево движется», — сказал один из магистров. «Нет, это движется ветер», — сказал второй. Великий магистр Лойса тут же убил обоих, испепелил дерево, усмирил ветер и продолжил путь. Он терпеть не мог пустой болтовни. Макс Фрай, Даршаванахалы. История, рассказанная сэром Максом из Иха. Спустившись на первый этаж, я вновь прикинул потенциал нежданного гостя. По местным меркам крепкий ранг, что было весьма и весьма достойно. При этом, по имеющимся у меня сведениям, равных ему по силе магов в ордене сильной руки еще как минимум четверо, не считая самого великого магистра, что делало прямую конфронтацию нежелательной, хоть и, по моему опыту, все равно неминуемой. Пройдя за стойку, я наконец смог воочию увидеть того, о ком местные говорили исключительно в подобострастно уважительном тоне. С нашей последней встречи старший магистр ничуть не изменился. Все такой же огромный, лысый амбал, а вот артефактная перчатка на его правой руке заиграла новыми красками. Приглядевшись повнимательнее, я понял, что это был не доспех, как я предполагал изначально, но протез, причем очень искусно сделанный. Магическая структура артефакта была напрямую подключена к энергетическому телу носителя, что выводило его возможность взаимодействовать с ним на совершенно иной уровень. По сути, это был промежуточный этап между простым магическим предметом и одушевленным артефактом, с меньшим набором возможностей, чем у второго, но с куда большим потенциалом, чем у первого. Хотя странно, чтобы достичь подобного эффекта, вовсе не обязательно было жертвовать рукой. Или это вынужденная мера? Вновь в полный рост стал недостаток информации. Что ж, по крайней мере на часть вопросов сегодня я точно смогу получить ответы. Вижу вас как наяву, почтенный, и рад приветствовать в сладости Аракиташия. Чем я могу вам помочь? Стараясь не слишком выбиваться из собственноручно скроенного образа, уважительно, но без излишнего раболепия, я поприветствовал гостя, при появлении которого все прочие посетители единогласно предпочли ретироваться. Весьма занятный факт, а уж я-то как рад, — гулким басом ответил мне маг, как бы невзначай облокотившись на прилавок своим протезом, но тот даже не скрипнул, к его явному удивлению. Нечасто в наших краях можно встретить имперца, тем более благородного, а уж мага, подобного на моем веку вообще не случалось. Вы явно преувеличиваете мою значимость. В этих землях много достойных подданных Арбалиса, не обделенных талантом и призванием. Среди них я далеко не первый. Ну, тут как поглядеть. Широко улыбнувшись, пробасил великан, и в ту же секунду я почувствовал, как волна чужой силы накрыла меня с головой. Весьма топорная попытка духовного давления, скорее показательная, чем практическая. Слишком уж мало сил вложено, максимум пик в ранга, когда мой визави явно на ступень выше. Возможно, это некая проверка, учитывая, что магическое зрение у местных явно не в почете, а контроль и восприятие магии, при специфике местного фона, понятия иллюзорные, это вполне можно расценивать как попытку прощупать мой потенциал, не переходя в прямую конфронтацию. Жест, конечно, все равно весьма грубый, но до прямого оскорбления не дотягивает. Как-либо отвечать я не стал, но и подыгрывать посчитал излишним. Сам факт того, что попытка давления была мною проигнорирована, наглядно продемонстрирует, что в местном табеле о рангах я чего-то достаю, а вот чего именно, пусть гадает сам. Мои предположения, по-видимому, оказались верны, так как уже спустя пару секунд, поняв, что никакой реакции с моей стороны не наблюдается, маг тут же прекратил давить, вновь показав мне белизну своего широкого оскала. «А вы, я вижу, не пальцем деланы, мистер Байгот, а говорили, что в империи сплошь они слабосилки. Выходит, врали, со стороны виднее». Убрав с лица даже намек на радушие, сухо ответил я, стараясь, чтобы степень угрозы и замешательства в равной степени отражались на лице. Однако, я до сих пор теряюсь в догадках, зачем все это, и под всем, я, в том числе, подразумеваю и ваш визит. Не стоит принимать мою небольшую вольность слишком близко к сердцу, мистер Байгот. Право слова, подобное не более чем небольшая формальность. Самый простой способ отделить зерна от плевел, так сказать. Говоря простым языком, вы решали, грабить меня сразу или сначала попытаться договориться? Вам никто никогда не говорил, что вы очень категоричный человек, не единожды. Особенно часто в тех случаях, когда я оказываюсь целиком и полностью правым. Улыбка на лице амбала на секунду подернулась раздраженной пеленой, но тут же вернула себе былую непоколебимость. Примите мои искренние извинения. Не знаю, как в Аракиташиа, но здесь, в Ижгаре, к подобному относится куда проще. Можно сказать, это наша славная традиция. Одна из тех, к которым я не хотел бы приобщаться. Так зачем вы пришли? Сразу к делу, уважаю такой подход. Но вам, мистер Байгот, право слова, не стоит столь негативно относиться к моему визиту. Я здесь для того, чтобы сделать вам весьма выгодное предложение, от которого я не смогу отказаться. Не скрывая раздражения, поинтересовался я, попутно стараясь понять хотя бы общую схему устройства артефактного протеза, что никак не хотело поддаваться. Крайне многозадачная структура, что очень странно, учитывая узконаправленность местных заклятий. Как правило, артефакторика является продолжением общей магической традиции, перенимая от нее особенности и уникальные черты, но здесь все было совершенно иначе. Перчатка, с одной стороны, была накопителем, храня в себе весомый запас маны, что само по себе неудивительно. Я сам использую свой меч схожим образом. При этом же она явно была заточена под воплощение сразу нескольких заклятий, правда, каких именно понять было невозможно. Но вместе с тем я видел и укрепляющие контуры, сравнимые с теми, что обычно наносили на доспехи паладины и просто боевые маги. От обычных рун и заклинаний подобная техника отличается тем, что работает сродни укреплению тела маной, то есть лишь при подаче энергии, но при этом степень усиления и укрепления может варьироваться в зависимости от личной силы пользователя. Тут был схожий принцип. Но зачем? Артефакт явно боевого типа, но заточен не под ближний бой, это видно сразу. Слишком сложная структура, типовая разработка, личная модификация, или... Тут я по-иному посмотрел на могучую фигуру незваного гостя. Его осанка, то как он держал себя... как стоял на ногах, никогда не разбирался в боевых искусствах и едва ли во мне когда-нибудь пробудится азарт к постижению рука, иного, махательству. Но, готов поспорить на свой домен, человек передо мной явно был знаком с ними не понаслышке. Я, к примеру, всегда держусь расслабленно, по той простой причине, что моментально готов сменить позицию с помощью пути или десятка других заклятий, разорвать и удерживать дистанцию. Такова парадигма любого известного мне мага в бою. Гейб, как и, видимо, весь орден сильной руки, считал иначе. Он крепко стоял на ногах, словно приготовившись к рывку, что в корне не вязалось с привычным мне паттерном поведения, но зато отлично подходило к паладинам и прочим любителям ближнего боя. Сам я подобными техниками тоже владею, но они всегда служили дополнением к имеющимся у меня заклятиям, этаким стилетом в рукаве, так что очень сомневаюсь, что жесткий клинч с опытным бойцом пойдет мне на пользу. Однако не могу не отметить, что это крайне забавная комбинация, артефактный протез и воин-маг. Никогда с такими вживую не сталкивался. Разумеется, все это было лишь плодом моих домыслов и рассуждений, но проверить их на подлинность было несложно. Конечно, это риск, но в данном случае, как по мне, оправданный. Усилив приток маны к глазам, я вгляделся в энергетическое тело человека передо мной, наглядно убеждаясь в правоте своих домыслов. Образцовый паладин, с крепкими как стальные канаты, и разветвленными словно сеть энергоканалами. Вишенкой на торте была перчатка, что, как я и думал, была приживлена к телу намертво. Ослабив поток, я чуть улыбнулся явно что-то заметившему магу. Все мои размышления не заняли и доли секунды, все-таки на совершенствование и оттачивание собственного сознания я потратил десятилетия, так что даже с ходу беседы не сбился, когда мой визави соизволил ответить, почему-то теперь стараясь не смотреть мне прямо в глаза, от которого вы не захотите отказываться, мистер Байгот. Мой орден очень высоко оценил ваши начинания. Вы произвели, не побоюсь этого слова, настоящий фурор своими сладостями. Очереди растянулись по всей улице, ажиотаж даже не думает спадать, но лишь набирает обороты. Это сильно. Потому мы готовы оказать вам полную поддержку и обеспечить надлежащей защитой, дабы вы и дальше смогли радовать наш город своими кулинарными шедеврами. Играя интонациями и расставляя акценты в нужных местах, пробасил маг. Неужели, по-вашему, мне здесь что-то угрожает? Всем и всегда что-то да угрожает, мистер Байгот. Философски заметил мой собеседник и громко рассмеялся. Готов поспорить, что вы уже наверняка подумали о том, что я сейчас начну сыпать намеками и скрытыми угрозами, ведь так, а вы не собирались, даже не думал, вы маг, как и я, так что сами должны понимать, чем подобное чревато, да и это просто излишне, вы вольны отказаться, если сами того хотите, но предупреждаю сразу, ничем хорошим это не закончится. У вас уже появились враги и недоброжелатели, как и у всякого талантливого человека. От простой шпаны и мелких сошек, я верю, вы уж как-нибудь отобьетесь, но они всегда могут нанять рыбу покрупнее, скажем, из других орденов или залетных магов. И тогда вы с тоской будете вспоминать о старине Гейбе, чье предложение столь неоправданно быстро отвергли. Весьма мудро, но, просто из интереса, о каких врагах вы говорите? Я здесь от силы пару месяцев, и ничем кроме пекарни отметиться не успел. Едва ли за это время кто-то успел наточить на меня зуб. Вы недооцениваете людскую жадность, мистер Байгот. До половины кондитеров города готовы придушить вас собственноручно. Вторая же сначала захочет выпытать у вас все секреты, и только потом пустить в расход. И это лишь верхушка айсберга. Вы сами сказали, что в наших краях недавно, а потому еще многого не знаете. У нас все совсем не так, как в империи, уж поверьте на слово. Затем я и пришел, так скажем, протянул вам руку помощи. Ах-ха-ха, уж простите мне этот каламбур. От вас только и требуется, что небольшой процент с продаж, да краткий перечень известных заклятий. Только и всего. Нарочито небрежно бросил маг, но я не купился. Теперь я вижу, о каких врагах вы говорили, мистер Гейб. Как видно, ни одним мелким лавочникам да бакалейщикам не дают покоя мои секреты. Неужто вы всерьез думаете, что мы захотим выжить вас из дела? Кажется, совершенно искренне удивился Гейб. Это всего лишь формальность. Каждый новый послушник обязан поделиться с братьями и сестрами тем, что имеет. На этом и держится наш славный орден. Сила, достоинство и взаимовыручка. Три столпа, что помогают нам выстоять во все времена. Они могут стать и вашей опорой. Стоит только руку протянуть, если только на отсечение. Я узнал достаточно, хотя уместнее будет сказать все, что мог, не прибегая к насилию, так что в дальнейшем продолжении беседы смысла не видел. Мне понятно, чего от меня хотят и что могут дать. И к несчастью для всех эти две концепции несоразмерны. Меня уже посещали мысли о вступлении в какой-нибудь магический орден, однако быстро пришло понимание, что долго скрывать свои истинные возможности и знания, постоянно находясь в окружении могущественных магов, у меня не получится. А обнародование этой тайны повлечет вопросы и спровоцирует сильных мира сего на действия, что опять же ничем хорошим не закончится. Так что нет, если я и готов взвалить на себя эту ношу, то лишь вместе с титулом верховного магистра, и никак иначе. О чем я и сообщил старшему магистру, хоть и несколько в иной форме. Боюсь, я не могу принять ваше предложение, мистер Гейб. По многим причинам, но в основном потому, что не хочу, а свои желания я привык ставить превыше всего. Потому я и пересек океан. Вы действительно очень категоричный человек, мистер Байгот. Спокойно и даже без тени улыбки на хмуром лице, подытожил старший магистр. Жаль, что это мешает вам увидеть картину в целом, но я понимаю и уважаю вашу решимость. Впрочем, если вы передумаете, то знаете, где меня найти. И не прощаясь, вышел прочь. А я остался, размышляя, правильно ли поступил. Но как ни крути, эскалация мне выгодна. Хоть и несет за собой огромные проблемы, причем в самом ближайшем будущем. Но даже так, мистер Байгот, напуганный голос Рины, вынырнувший из-за двери, вывел меня из раздумий. С вами все в порядке? Да. Натянув на лицо привычную маску, я адресовал девушке легкую улыбку, попутно перетягивая на себя часть ее беспокойства и страхов, тут же их развеивая. Всего лишь небольшой рабочий инцидент, ни о чем волноваться, но тебе с девочками лучше будет взять пару выходных дней. Зарплату я выплачу наперед, так что не переживайте и хорошенько отдохните, пока представился случай, а то ажиотаж последних дней вас совсем доконал. Ну а как же лавка? А что лавка? Постоит закрытая немного, как раз заполним склады до отказа, а то пополнять прилавки в разгар рабочего дня совсем не дело. Так вы не закрываетесь? Облегченно переспросила Рина, доверчиво следуя за мной по коридору, в конце которого я разместил комнату для персонала. Там ее уже терпеливо ждали подружки, в то время как сама девушка, как я понимаю, была отправлена на разведку. Конечно, нет, просто у меня возникла пара насущных проблем, требующих немедленного решения. Причем я уже знаю имя одной из них, да и, раз уж на то пошло, мэрию тоже стоит навестить. Да, определенно стоит. Вечер того же дня, резиденция ордена сильной руки, кабинет великого магистра. И как он тебе, Гейб? Гулкий, почти громоподобный голос главы ордена эхом отразился от стен комнаты, словно бы пробуя те на прочность. Сложно сказать, мэтр, по виду обычный франт, но, грузная фигура, вольготно устроившаяся за огромным столом из белого мрамора, чуть сместилась, заставив старшего магистра опасливо вздрогнуть. Но он вел себя как хозяин положения, мэтр, все время, на пресс даже глазом не повел, хоть я и сдерживался, в речи держал себя обособленно, отвечал прямо и не подбирая слов. «Хочешь сказать, он не считался с тобой?» – насмешливо отозвался маг, с интересом наблюдая за отчаянными попытками ученика оправдаться. «Или, если точнее, ни во что тебя не ставил, поэтому ты явился ко мне ни с чем?» Повисло тяжелое молчание, нарушаемое лишь судорожным скрежетом камня о камень. «Он вел себя так, будто бы был сильнее меня, мэтр, словно вообще не видел во мне угрозы». Наконец подобрал нужные слова Гейб, не смея поднять головы, и его глаза он точно использовал какое-то заклинание, но без рунных кругов, слов или жестов. Одна короткая вспышка, и я был будто голый перед ним, словно меня видели насквозь, да и лавка его непростая, я вам клянусь, все, вплоть до дверной ручки, укреплено магией, я сам проверил, он явно артефактор и не из последних, потому я и решил пока его не трогать и дать время на раздумья. «Артефактор, говоришь?» Голос великого магистра из насмешливого стал задумчивым. «Это уже интереснее кондитера. Ты молодец, Гейб», названный впервые за все время беседы позволил себя облегченно выдохнуть, разжимая судорожно сжатый в кулак протез правой руки. «Всегда умел мыслить шире, чем прочие. За это я тебя и ценю. За лавочником установи слежку. Я хочу знать о каждом его шаге вы за пределами Хоригона. И дай знать прочим орденам, что он наш и делиться я не намерен. Как прикажете, мэтр, иди». Легкий взмах бугрящейся мышцами загорелой руки поставил точку в беседе. «И постарайся впредь поставить себя так, чтобы любой заезжий кондитер не мог сбить с тебя спесь одним лишь взглядом. Иначе я буду сильно разочарован». «Да-да, мэтр». Глава 5. Великий магистр ордена Семилистника Нуфлин Монимах как-то сказал: «Я смотрю на деньги и сокровища, как на глиняные черепки и битое стекло. Я смотрю на лучшие одежды, как на рваные лохмотья. Я смотрю на изысканные кушания, как на корм для индюков. Так кому же, как не мне, присматривать за порядком на этой мусорной свалке?» Макс Фрай, Даршаванахалы. История, рассказанная сэром Максом из Иха, впечатляющая. Именно так я описал бы штаб-квартиру местного отдела правопорядка, в простонародье именуемом «рунными рыцарями». Огромное трехэтажное здание буквально сияло на солнце белизной каменных стен и отблесками сотен окон, оттеняемое лишь зеленой листвой от разбитой у его преддверия аллеи. Вход туда обозначала монументальная арка, чей распахнутый зев вел прямиком в обширный внутренний двор, где сновали сотни разодетых чиновников, служащих, посетителей и знатных вельмож. В этом мельтешении легко было потеряться с непривычки, но, к счастью, Адриан успел ознакомить меня и с этой стороной Хоригона, пускай очень поверхностно и лишь на словах, но этого было вполне достаточно для того, чтобы знать, куда именно мне предстоит держать путь. Для большего понимания ситуации следует чуть детальнее углубиться в сформировавшуюся структуру правопорядка в Фиоре. К концепции разделения власти на несколько ветвей здесь еще не пришли. Все же абсолютная монархия в этом плане несколько менее гибкая, нежели республиканская форма правления, но определенные зачатки знакомой мне системы присутствовали. В частности, такие масштабные государственные объекты, как города, давно были выведены из-под прямого управления местной аристократии. Сделал этот решительный шаг, если мне не изменяет память, прапрапрапрадед нынешнего короля Ингмун Ефиор. Что забавно, знать против такого опломба не то чтобы возражало. В те далекие времена как раз начала зарождаться культура магических орденов, и многие из них не стеснялись пробовать на зуб дворян, что, в большинстве случаев, не могли достойно ответить на подобные нападки в свой адрес. Не то чтобы у них не хватало сил, но тягаться со спаянной группой магов, не привязанной к конкретной территории, и оттого обладающей неограниченной мобильностью, аристократам средней руки было тяжко. А вот армии его величества подобное было вполне по силам, по крайней мере тогда. Как бы то ни было, все крупные населенные пункты перешли под юрисдикцию и управление короны, и обзавелись мэрией и городским советом, куда входили как наблюдатели со стороны двора, так и видные деятели, торговцы и жители конкретного населенного пункта. Численность такого собрания варьировалась от места к месту, как и его возможности, но с отведенной им ролью они справлялись. С исполнительной же ветвью власти все получилось куда интереснее. Задачи воина и стражника, несмотря на показную схожесть, кардинально отличаются друг от друга. Потому все тот же Эйндмун, своей волей, учредил отдельное подразделение, в чьи обязанности входили наблюдение и сохранение мира и порядка в городах и селах королевства. И поскольку дело это куда как более мирное и гораздо менее опасное, чем сражения в рядах доблестной армии, вошли туда отнюдь не самые видные представители вооруженных сил Фиора. Если быть точнее, то, насколько мне известно, в рядах рунных рыцарей и по сей день сложно найти мага выше Б-ранга. А если таковое и имеется, то служит он отнюдь не в глухой провинции, коим официально считается Харгион и его окрестности. Да, как ни прискорбно это признавать, в ряды этой, не то гвардии, не то полка, входили, в большинстве своем, не самые сильные маги. Однако, несмотря на явную доминацию орденов, в полную анархию королевство не скатилось. Ну или, по крайней мере, до настоящей междоусобной войны дело еще не дошло. Так как же так? Почему, несмотря на очевидное отставание в силе, рунные рыцари все еще остаются теми, с кем не зазорно считаться даже старшим магистром столичных орденов? Ответ, на самом деле, весьма банален. Помимо грозной тени королевской армии, что всегда маячит за их спиной, рунные рыцари сами по себе способны на многое, хоть по отдельным представителям этого и не скажешь. Но в том и суть, что поодиночке они никогда не ходят. Слаженность в действии и командная работа – вот два столба, на которых зиждется сила этого формирования. Без тени иронии, я сам наблюдал за их работой, пусть и через чужие глаза и даже в чужой памяти, но, должен отметить, что координация и тактическое превосходство, продемонстрированное местными силами правопорядка при задержании одного не в меру разбушевавшегося младшего магистра ордена набегающей волны, были выше всяких похвал. Скрутили его быстро, четко и крайне профессионально. Да и название заиграло новыми красками. Уж насколько я не осведомлен в тонкостях местной артефакторики, но понять, что маг передо мной сверху до низу облачен в полноценный комплект зачарованных доспехов, причем явно типовой, все равно могу. Ну и решающий факт в копилку размышлений об отнюдь не беззубости местных полицейских заключается в том, что одаренные — это редкость, в отличие от посредственности. Иронично, но в своей погоне за силой и статусом магические ордена полностью вычеркнули из зоны своих интересов целый пласт магов ниже С-ранга. Конечно, есть исключения, в основном для детей членов ордена и перспективных юнцов. Таких берут даже если текущая планка их силы не дотягивает до стандартов братства. Разумеется, лишь послушниками, для начала, что вполне ожидаемо. А вот взрослым, сформировавшимся магам, чей потолок это вершина Д и Ф-ранга, только и остается что податься в пекари, чернорабочие, фермеры, ремесленники или рунные рыцари. Городская стража с превеликим удовольствием принимает в свои ряды любых одаренных, невзирая на их силу и ранг. Собственно, потому на одного орденца приходится, по меньшей мере, несколько дюжин рыцарей, натасканных работать в команде и облаченных в не самую худшую артефактную броню рунных рыцарей. Согласитесь, расклад уже не кажется таким уж бескомпромиссным. Хотя подобное остается правдой лишь пока на сцену не выходят старшие магистры и лидеры орденов. Та пропасть силы, что отделяет их от простых магов, не то, что можно преодолеть простым числом. Благо, что и за стражей стоит сила, не считаться с которой себе дороже. И на текущий момент в мире есть лишь пара достаточно могущественных и достаточно безумных орденов, что может позволить себе подобное, и то не без последствий. Вырвавшись наконец из плена всеобщей сутолоки, тем самым покинув пределы внутреннего двора, я направился в сторону левого крыла этого монументального сооружения. Именно оно, если верить словам Эйнса, и является вотчиной местной стражи. Правая же часть целиком и полностью отдана на откуп судьям и чиновникам городского управления, что заседают здесь. В этой части здания было куда менее многолюдно, чем на улице, но, вместе с тем и далеко не так пустынно, как можно было подумать. Помимо меня, по отполированным до блеска мраморным коридорам, слонялись посыльные и прочая обслуга, все как один надетые в белые тона, так что различить среди них простых посетителей было нетрудно, а их набралось изрядно. Кто-то пришел жаловаться на соседа, что вот уже третий день затапливает камин какой-то прогорклой дрянью, что чадит на всю улицу. Кто-то явился с заявлением о краже фамильного серебряного сервиза, прекрасно зная, что тот забрала жена после очередной ссоры. Одна дама и вовсе пришла заявить об убийстве, убийстве ее любимого цветка стайкой соседских детишек. В общем, делу доблестной стражи было хоть отбавляй. Но, справедливости ради, серьезные случаи тоже имели место быть. Реальные кражи, грабежи, угрозы, парочка трупов, всплывшие в доках, десяток пропавших за утро кошельков. Все это также занимало умы защитников правопорядка, но не имело в моих глазах какой-либо ценности. Все, что меня по-настоящему интересовало, располагалось дальше. Миновать местную приемную, куда стекались доносы и жалобы всего города, оказалось несложно, ровно как и пробраться во внутренний офис рунных рыцарей Харгиона. В чем, а в тонкости искусства наблюдения и скрытности Туманный Альбион даст фору местным. Так что уже привычное заклинание затмения, некогда основательно мной доработанное, прекрасно скрывало меня во всех известных спектрах и диапазонах. Опасения вызывали лишь встроенные в стены артефакты, явно боевого назначения, но миновав опасный участок и не подняв на уши всю городскую стражу, я успокоился. Мои предположения оказались верны. Штурмовать это место я бы не стал даже в пьяном бреду, по крайней мере без десятка другого накопителей, с три моих резерва каждый, и парой сотен артефактов одноразок, с вложенным в них крушителем врат. И то уверенности в успехе подобной авантюры у меня не было бы. Слишком уж много силы текло в этих стенах, да и защитников я насчитал уже почти 500, а ведь есть еще те, кто патрулирует городские улицы и окраины. Нет, такую махину легче просто стереть с лица земли, чем взять штурмом. Шутка ли, уже третья секция с независимым блоком плетений. А это в свою очередь означает, что помимо внешнего периметра, внутри самого здания минимум три полностью автономных рубежа обороны. И это я даже до кабинета начальника не дошел. Собственно, помяни лихо. Ничем не примечательная дверь, с одиноко висящей табличкой, встретила меня в конце одного из коридоров второго этажа, куда я забрел, следуя подсказкам, вычлененным из памяти работников и служащих. Дойдя до цели и задумавшись на секунду, я все же аккуратно постучал по лакированной древесине и только потом, не дожидаясь ответа, вошел внутрь. Признаться, я ожидал куда большего, но офис главы местного отделения рунных рыцарей не блистал роскошью. Небольшое, я бы даже сказал узкое, неуютное помещение, с одним окном у потолка, вдоль стен которого громоздилась вереница длинных шкафов, доверху забитых папками и табличками, да безвкусный прямоугольный стол в дальнем конце кабинета, вот и все убранство, что встретило меня на пороге. Сам же хозяин апартаментов был чем-то с ними схож. Невысокий, бледнолицый мужчина, лет 30, с коротким ежиком черных волос и шрамом на правой щеке, вид имел столь уставший, что смотреть было тошно. О том, что этот человек находится на грани обморока, вам бы сказал любой врач, едва взглянув на огромные мешки под глазами и потухший, почти безжизненный взгляд. Я же, уповая на свой опыт, подмечу, что грань обычного обморока он давно уже пересек, и до сих пор держится на ногах исключительно благодаря магии, благо что резерв позволял ему такую вольность, как-никак, крепкий Б-ранг. Теперь понятно, почему именно он занимает эту должность. Но что по-настоящему удивляет, так это реакция мага на сам факт моего вторжения на подконтрольную ему территорию. Едва подняв на меня впалые от недосыпа глаза, он индифферентно осведомился, чуть хрипловатым, прокуренным голосом: «Вы пришли меня прикончить, даже не близко». Позволив себе намек на улыбку, ответил я, попутно закрывая за собой дверь: «Сменить, боюсь, что снова мимом. Тогда попрошу вас, мистер Байгот, Илиадор Байгот, вижу вас как наяву, почтенный, имперец. Впрочем, плевать, пожалуйста, покиньте мой кабинет, и если не затруднит, отвесьте пару тумаков охране на входе. Заверяю вас, никаких проблем в связи с этим у вас не будет, даю слово, а им полезно. Если вы настаиваете, то так тому и быть». Вопреки собственным словам, я подошел ближе и нагло занял пустующее кресло прямо напротив рыцаря. Однако перед этим я все же хотел бы кое-что обсудить с вами, а я бы очень хотел выспаться. Все тем же безэмоциональным, глухим тоном, ответил мне маг, попутно вытащив откуда-то из-за стола сигару. Подпалив ту с пальца и сделав глубокую затяжку, он продолжил: «Или покончить с собой, но ни на то, ни на другое времени нет, так что еще раз попрошу вас, пока вежливо, уходите. Не знаю, кто вас послал и зачем, но меня это не интересует, а под этим вы подразумеваете все, что вы предложите. Я уже сказал, что не продаюсь. Весьма похвально с вашей стороны, меня вот тоже, буквально день назад, хотели купить. причем очень нагло, я бы даже сказал нахально и дерзко. Тут в глазах Энса Роузвилла, а именно так, если верить табличке на двери, звали человека, сидящего передо мной, зажегся первый огонек заинтересованности. Так вы пришли с жалобой? Если так, то пункт приема заявления этажом ниже, слева. Там большой холл, не ошибетесь. Изложите проблему дежурному, он составит отчет и даст вам знать, когда его примут к рассмотрению. Обычно это занимает от 3 до 5 дней, если дело не касается особо тяжких преступлений. Вы так спокойно реагируете на происходящее. Не мог не подметить я очевидное. Неужели к вам часто вламываются незнакомцы? 4 раза в дом, 7 раз в амобилер, 3 раза в холле этого здания. Но стоит отдать вам должное. Вы первый, кто сумел достать меня в рабочем кабинете. Рад, что мой визит принес в вашу жизнь немного разнообразия. Однако, боюсь, я не могу последовать вашему совету. Видите ли, мое дело едва ли рассмотрит. Собственно, я здесь и не за этим. Значит, все-таки убийство, причем массовое, но пока что лишь запланированное. И я хотел узнать у вас, как у специалиста, насколько реально провернуть задуманное мною дело и не станет ли от этого все только хуже. Для того, чтобы улыбнуться в конце, даже не пришлось играть. Ситуация меня и вправду забавляла. Я многого ожидал от человека, что удерживает этот город от тотального хаоса, балансируя на тонкой грани долгой реальности, где существуют люди намного могущественнее, чем он когда-либо сможет стать. Но даже я не мог представить себе ту степень равнодушного принятия, с которой этот человек смотрел на мир. Такой выдержке остается только позавидовать, ну или посочувствовать, одно из двух. Роузвилл, меж тем, сделав очередную затяжку и выдохнув через нос терпкий дым, задумчиво проговорил: «Я повидал безумных магов, но вы, мистер Байгот, определенно превзошли их всех. Додуматься спросить совета об убийстве у капитана городской стражи, перед этим тайно проникнув в его кабинет. Вы либо очень могущественны, либо крайне везучий человек, хотя это суть одно и то же». Новая затяжка не заставила себя ждать. «Выкладывайте вашу проблему. Все равно пока не докурю, к работе не вернусь. На самом деле, я лишь хотел спросить вас, как разумного, имеющего наиболее полное представление о ситуации в городе, что будет, если орден сильной руки, в полном составе, возьмет и исчезнет из Харгиона?» Вот теперь начался разговор. Серые глаза капитана буквально вперились в меня, как стальные крючья, а сам он подобрался, будто готовясь к прыжку. «Еще раз, кто вы такой? Просто скромный дворянин, бежавший от войны в чужую страну, открывший здесь свое дело, на которое несколько излишне самонадеянных юнцов посчитали вправе предъявить свои требования. К вам заходил Гейб, угрожал, до прямых угроз дело не дошло, но он настойчиво предлагал помощь своего ордена. Слишком настойчиво, на мой предвзятый взгляд. Что у вас за дело? Вы артефактор, кондитер? Сладость Ракита Шиа, может, слышали? Нет, терпеть не могу сладкое. Так что ордену сильной руки понадобилось от простого кондитера, непростого. А что понадобилось, деньги и фамильный рецепт тыквенного печенья моей покойной бабушки, я полагаю? Шутите? Едва ли. Тот факт, что я могу зачаровать печенье, не означает, что я не справлюсь с мечом или протезом. Так значит, все-таки артефактор. Угрюмо пробормотал себе под нос Роузвилл и вновь закурил. Плохо. Не питайте любви к этой ветви искусства, не люблю разносить дурные вести, а их у меня для вас, мистер Байгот, немало припасено. Удивите меня, Тайрон и его громилы от вас теперь не отстанут. Они одержимы идеей создания какой-то приблуды, что, якобы, поможет им встать вровень с сильнейшими орденами Ижгара. Как по мне, полная хрень, но разъяснить это самому великому магистру едва ли удастся. Так что адепты сильной руки ищут талантливых артефакторов повсюду. Не находят, конечно. Всех, кто хоть что-то может, давно уже рекрутировали, но они ребята настойчивые, так что не отчаиваются. Скупают трактаты по магии за баснословные деньги, пытаются переманивать к себе специалистов. В общем, из кожи вон лезут, чтобы добиться своего, и тут появляетесь вы, чужеземец, да еще и один, без семьи, друзей и связей. Как тут устоишь? То есть я им нужен живым? Вы на это намекаете? Я вам без намеков, прям текстом говорю, уезжайте из города пока можете. Бросайте все и бегите. Интерес таких личностей до добра не доводит. В Харгионе они вас достанут повсюду, но за его пределами обломится. Руки коротки. Не самая жизнеутверждающая позиция, особенно из уст главы рунных рыцарей. В чьи обязанности, если я не ошибаюсь, входит защита горожан. Я бы мог сказать, что мы обязательно вам поможем и приложим все усилия для того, чтобы обеспечить вашу безопасность и спокойствие. Даже послать с вами парочку ребят, что пообтерлись бы часок возле вашей лавки и свалили бы, едва темнеть начало. Но я так думаю, что вы человек не глупый, сами все понимаете. У меня связаны руки, все чем могу вам помочь, так это тайно вывести за пределы города, не более. И вам такой расклад по душе? На лице капитана впервые показалась эмоция, и это была злость. Но, что удивительно, злился он отнюдь не на меня. Можете плюнуть мне на стол, если хотите. Покричать, что я продажная шваль и все в таком духе, что недостоин этой формы. Как будто я этого и сам не знаю. Но факт остается фактом. Я ничем не могу вам помочь. Стоит тронуть хотя бы одного орденца значимее послушника, тут же впряжется вся их кодла. А начни я давить эту мразь, как на запах крови моментально подтянутся другие, орден ползущей листвы, орден набегающей волны и все те, кто лижет им пятки. Город запылает, и даже если удастся одержать верх в этой бойне, в чем я, кстати, совершенно не уверен, в конечном итоге не останется ничего и никого, одни выжженные руины. А так хотя бы можно жить, причем жить не так уж и плохо. По вам видно, удержаться от колкости было выше моих сил, но в этот раз я был серьезен. Передо мной был человек, стоящий на краю эшафота, а палачом ему служила собственная совесть. Печальное зрелище, но видит магия, лучшего расклада для меня и быть не могло. Не зря я решил довериться слухам и проверить капитана лично. Теперь план дальнейших действий вырисовывается сам собой. Видно, что такая жизнь может привести разве что в могилу. А что если бы я сказал вам, что есть иной вариант, помимо бегства? Вы бы мне поверили? Глава 6. Однажды великий магистр ордена Водяной Ворон Лойса Пандохва сказал, что внешние различия между людьми – лишь видимость. И неразумно тратить усилия, чтобы отличить одного человека от другого. Некоторые, принимавшие участие в разговоре магистра ордена Водяной Ворон, рассмеялись, поскольку думали, что Лойса так шутит. Другие магистры смеяться не стали, решив, что он говорит всерьез. Тогда магистр Лойса убил всех без разбора, и тех, кто смеялся, и тех, кто не смеялся. Ты поступил так потому, что поверившие тебе не сумели вразумить тех, кто смеялся, или потому что их удача была недостаточно велика, чтобы оказаться в другом месте? Спросил его потом один старший магистр, который сам при разговоре не присутствовал, а потому уцелел. «Вовсе нет», — сказал магистр Лойса. «Просто мои слова никогда не расходятся с делом. Неужели ты думаешь, будто человек, полагающий внешние различия несущественными, знает каждого из своих учеников в лицо, да еще и запоминает, кто как себя вел?» Макс Фрай, Даршаванахалы. История, рассказанная сэром Максом из Иха. Он мне не поверил. Прожив больше полувека в статусе иконы и светоча магического мира, я как-то подзабыл, что здесь мое слово и репутация не имеют большого веса. Хотя правильнее будет сказать, что умом я все понимаю, но отделаться от старых привычек оказалось не так-то просто. Тем более, что в прошлом я схожим образом рекрутировал сразу нескольких видных представителей магической Британии. Правда, дело тогда шло к новому витку братоубийственной войны, да и выбора у них, как такового, не было. Не говоря уже о тотальном превосходстве в силе с моей стороны, что я не стеснялся демонстрировать. Мда, как-то не слишком приятно осознавать, что весьма значимое достижение в твоей жизни стало возможно исключительно благодаря благоприятному стечению обстоятельств. С другой стороны, так можно описать вообще любое свершение, и плевать, насколько на самом деле судьба благоволила вершителю. Сам факт претворения задуманного в быль свидетельствует не в его пользу. Если отбросить патетику, Роузвилл, по итогу нашей с ним беседы, предпочел, весьма вежливо, послать меня прямиком в бездну. Разумеется, несколько инаковато, но очевидный посыл легко прослеживался, и это все усложняло. Изначально план был весьма прост – заручиться поддержкой рунных рыцарей, что по сути означает поддержку в лице государства, с их помощью раздобыть необходимые мне инструменты, ресурсы и расходники, а затем во всеуслышание заявить о себе. И мой жизненный опыт подсказывает, что нет ничего лучше для поднятия собственного статуса в глазах общественности, чем уничтожение того, кого до этого считали весомой и, что важнее, вероятной угрозой. Орден сильной руки на эту роль прекрасно подходил. Раз уж именно с их подачи мой план тихо и мирно копить силы ближайшие пару десятков лет пошел под откос, то с моей стороны будет справедливо требовать возмещения.